Глава третья. Все, что я заказывал, привезли где-то через час или два. К счастью, не сам Колычев. Хмурый невысокий мужик притащил две авоськи и не только с полным комплектом одежды и видавшими видами книгами в кожаном переплете, но и с комиксами. Я что, это читаю? Я покрутил в руках что-то цветасто-глянцевое с крупными буквами и здоровенным мужиком в черном плаще на обложке. Да. Еще как читаю. Читал, подсказала память. И даже находил все это дело занимательным, и уж точно в здравом уме не взялся бы за книги. Значит, будем считать, что мой ум теперь нездравый. Вместе с одеждой и остальным Колычев отправил мне целый мешок сладостей. Печенье, карамелик и конфет-коровка. Конечно, я бы скорее предпочел курево. Черт, да с чего я это вообще все это взял? И откуда у меня тяга к табаку? Будь каши в голове чуть меньше. Я бы уже перестал обращать внимание на странные мысли. Но они все появлялись и появлялись откуда-то. Я посмотрел на лежавшую у меня на ладони конфету и понял, где-то я это уже видел. Фантик был другого цвета, заворачивался иначе, смешным вытянутым конвертиком. Но конфета та же самая. И я тут же представил, как еще детскими пальчиками цеплял кончик засахарившейся бумажки, добирался до лакомства и... Да твою ж матушку! Я схватился за полыхнувшие виски. Все, понял. Больше не буду. Боль накинулась снова, будто поджидала, когда я опять попытаюсь проникнуть в запретное. Но на этот раз оказалась не такой сильной. Похоже, сказалась тренировка. Ломота в висках прошла через пару минут. Я устроился на подушке с историей государства российского в кратком изложении древнего издания. Похоже, еще до революции... Чего? Тьфу ты, кому скажешь, засмеют. Уже 300 с лишним лет Романовы на престоле. Дай бог Екатерине Александровне здоровья. Не было тут никаких революций. Да и быть не могло. Мы ж не Франция какая-нибудь. Я перелистывал страницу за страницей, то и дело переключаясь на книжки по другим странам, когда не хватало понимания. Древний мир, Египет, Греция, а за ними Римская империя, предание старины глубокой. То ли тогда одаренных было слишком мало, то ли они еще не обрели настоящего могущества. То ли благоразумно предпочитали держаться в тени. Гроза разразилась позже, в средние века. Болезни и войны за осколки античного наследия, продолжавшие чуть ли не 1000 лет, не раз выкашивали Европу чуть ли не на треть, но не меньше унесли и костры инквизиции. Одаренные больше не могли или просто не стали скрываться, и их менее удачливые братья по виду Homo sapiens устроили самую настоящую охоту на ведьм. Правители, которым не досталось магических способностей, объявляли войну соседям. А черни, мелкие землевладельцы, вешали и сжигали колдунов без суда и следствия. Общее число жертв исчислялось чуть ли не миллионами, а одаренные гибли тысячами. Но среди них нашлись и те, что не стали прятаться, вступили в войну и победили. Залезали раны, кое-как навели порядок, а потом положили начало и современным державам, и большинству знатных фамилий. По-видимому, в том числе и роду черниговских князей, от которых произошли Горчаковы. Некоторые периоды европейской, впрочем, как и российской истории, были описаны довольно скупо и избивчиво. Но по всему выходило, что не владеющая магией аристократия в течение пары столетий то ли породнилась с одаренными, то ли неторопливо и бескровно перекочевала в иные сословия, то ли просто-напросто вымерла естественным образом. «Ну да», — пробормотал я, переворачивая страницу. «Именно так все и было». В некоторых местах историю явно шили белыми нитками, и шили намного позже. Вряд ли одаренные оказались такими уж невинными овечками, сменившими ремесло целителей и прочих мирных и, безусловно, полезных в хозяйстве профессий на полноценную боевую магию лишь после нескольких веков геноцида. Наверняка суровая реальность не обошлась без знатной резни. Средние века выглядели, как им и положено, мрачными, кровавыми и беспросветными, пока не сменились Ренессансом. Под мудрым руководством одаренной аристократии правящих династий мир понемногу выбрался из ямы и принялся активно развиваться. Войны еще случались и все еще иногда оказывались продолжительными и опустошающими, но ощутимого отката уже не вызывали. Последняя крупная заварушка в Европе закончилась оглушительным поражением Наполеона Бонапарта под Смоленском. Князь Багратион выставил против артиллерии 40 тысяч солдат, несколько сотен боевых магов-стихийников. Половина дворян, как и сам князь, погибла, но в очередной раз доказала преимущество силы одаренных над армиями и оружием. Корсиканский коротышка уполз зализывать раны к себе в нору, и уже к середине XIX века в Европе и вовсе наступил долгожданный покой по всем фронтам. США почти бескровно отделились от Британии в 1770-м и формально до сих пор оставались частью Содружества, попутно потеряв несколько штатов, пожелавших сохранить статус колонии. На юге Америки произошло примерно то же самое, только чуть позже. Часть территории откололись, воспользовавшись восхождением звезды Наполеона и общеевропейским бардаком. Но где-то треть предпочли остаться под флагом испанского монарха. Китай и Япония не слишком-то стремились к контакту ни с соседями, ни с кем-то еще. Что, впрочем, ничуть не мешало последней с завидной регулярностью поднимать вопрос о Курильских островах. И это почему-то вызвало у меня непонятное раздражение. Вот заразы. Я пролистал еще несколько страниц, заботливо положенного Сергеем Ивановичем, географического атласа. Обойдутся. Австралия закономерно сохранила британское подданство, как и примерно треть Канады и чуть ли не половина Африки. Да и вообще вся южная часть политической карты напоминала лоскутное одеяло, сшитое из кусочков всего нескольких цветов. Похоже, могучие рода одаренных не только написали свою версию истории, но и попилили сам мир на части. И держали крепко. Большая часть закономерно отошла Британии, Испании и Франции, хотя немало урвали и османы, и Германия. Точнее, Священная Римская империя германской нации, расползавшаяся от севера изрядно погрызенного соседями сапожка Италии до самого Балтийского моря алая клякса, выглядела грозно. Настолько, что я на мгновение удивился. Как мы вообще смогли целых полтора столетия ограничиваться лишь колониальными разборками и вялыми боданиями на Ближнем Востоке, в которых Российская империя, если и участвовала, то, похоже, без особого энтузиазма. В приятный глазу синий цвет были окрашены всего несколько искорок на территории обеих Америк, клочок Африки и еще что-то невразумительное к югу от здоровенного желтого Китая. Ну и ладно. Я протер уставшие глаза и отложил атлас. Зато Аляска наша. Я просидел с книгами несколько часов, и вечер уже должен был наступить. Но на улице так толком и не стемнело. Похоже, питерские белые ночи еще не уступили права обычным. Литейный проспект и деревья за окном застыли в сером сумрике и не менялись. Часов в палате почему-то не имелось. А возиться с телевизором я не хотела. Так что оставалось измерять время разве что кружками чая, которые приносила заботливая Таня. С каждым приходом ее халатик выглядел еще короче, а соблазнительные формы то и дело норовили, будто бы случайно уткнуться мягким теплом в плечо. Но мне кое-как удавалось сделать вид, что я не обращаю внимания. Но на самом деле я еще как, блин, обращал. Похоже, источник закачал в меня магию по самое не балуй. И теперь восстановившееся молодое тело отчаянно требовало избавиться от излишков сил понятным, приятным и, что самое важное, доступным способом. Стоит протянуть руки, и Танины прелести сами с готовностью пристроятся в ладони. Для эффектной и не слишком обремененной моралью девушки из простой семьи один только факт — внимание дворянина — уже золотой билет в лучшую жизнь. А за шанс забеременеть она сама стащит с меня больничную робу, если я хотя бы намекну. И ее не остановит ни мой нежный возраст, я был на 3-4 года моложе ее самой, ни уж тем более робкие попытки сопротивления. Зараза, хороша. Так и ходит, крутит этой самой. Если все таки нет, нельзя. И так вляпался по самые уши. Я шумно выдохнул и обеими руками вцепился в историю государства российского, будто томик в потертом кожаном переплете как-то мог спасти меня от греховных мыслей. И только когда цокот Таниных каблучков стих вдалеке за дверью, позволил себе подняться, засунуть ноги в тапки и прогуляться до окна. Там почти ничего не изменилось. Все те же здоровенные вывески на домах в просветах деревьев, ограда, газон и асфальт вдоль здания. Добавилась только одна деталь. Черная «Волга» с затемнёнными стеклами, припаркованная чуть ли не напротив центрального входа в больницу. Не 25-я спортивная модель, вроде той, что я размотал об столб, а предыдущая, 24-я. И что-то подсказывало, что передо мной не обычная баржа, а ее сестра-близнец с 8-цилиндровым двигателем от «Чайки» Вдвое мощнее обычного. Костя говорил, что такие почти невозможно купить. Эти машины начали делать специально для третьего отделения, собственно, Ее Величества канцелярии, всего года полтора назад. И даже столичной полиции они доставались редко. Но если так... Мои размышления прервал резкий звук. Сначала я подумал, что это ожил мотор «Волги», но нет. Низкий раскатистый рев донесся с проспекта, но с каждым мгновением становился все ближе. Казалось, водитель с трудом сдерживает рвущиеся на волю лошадиные силы, заставляя машину неторопливо ползти по асфальтовой дорожке к белым колоннам больницы. «Пантиак ГТО. Американец», — пробормотал я. «65-го года». Его сиятельство князь Воронцов все-таки решил почтить меня своим визитом.